Там простиралась широкая лесная прогалина, или край поля. Дальше темнел ельник, и внимание Левчука привлекла полоска картофеля возле ячменя. Картошка была с рослой ботвой, на крайних бороздах лежали сухие стебли, значит, ее уже и подкапывали. Подумав, что, накопав ее, можно сварить, он скорым шагом направился назад, поискай какое-нибудь ведро или корзину. «Эй, дед, давай посудину, бульба есть!» — крикнул он в распахнутые двери тока. Однако грибоед, не ответив, продолжал тихо сидеть на корточках возле прикрытой дерюшкой клавы, которая недобро изгибалась на соломе, и у Левчука все опустилось внутри от мысли. «Неужели начинается?» Он тихо переступил порог, но грибоед, услышав его, замахал рукой, и он молча вышел назад. «Бедная Клава», — подумал Левчук, — «кажется, все же пришло ее время. И нет никакой нигде бабы. Он же в таком деле помочь ей не мог, разве что грибоед». Левчук постоял возле дверей в ожидании, не скажет ли еще что грибоед, но тот молчал. Тогда Левчук вспомнил, что в таких случаях вроде бы полагается греть воду, значит, надо разжечь костер. Он бросился искать топливо и под поветью нашел несколько сухих палок, которые разломал ногой, и тут же на дворе, неловко управляясь левой рукой, разжег костерок. Хуже было с посудой для воды, но, поискав, он обнаружил в малиннике заброшенный дырявый казанок, щепкой заткнул дыру в его дне и сбегал к ручью за водой. Все время он прислушивался к звукам истока, и хотя почти ничего не слышал, сам не заходил туда. Он начал хозяйничать возле огня, который неплохо разгорался на ветру, и вода в казанке стала понемногу греться. «Во и добро», — сказал грибоед, выскочив из тока. «Догадливый?» «Ну как там?» — спросил Левчук. «Ничего, все добро. А ты что, что-нибудь понимаешь?» «Да уже что-нибудь», — уклончиво ответил грибоед, схватил какую-то тряпку, что сушилась на прислоненной под стеной бароне, и снова исчез в таку. «Тем лучше», — подумал Левчук, — «с помощью грибоеда, может, еще как-нибудь и обойдется. Хуже, если бы с Клавой остался один он. Чем бы он ей помог?» Теперь он не знал, что там делалось, но его внимание к току усилилось, и он начал тревожиться, а вдруг что будет не так. Но, по-видимому, все шло как и следует в таких случаях. Вскоре грибоед выбежал из тока и замусоленной полой своего мундира суетливо выхватил из огня казанок. «Что, уже?» «Уже!» Левчук несколько удивился. Он ждал, не послышится ли сперва детский плач или хотя бы стон матери, а тут ни плача, ни стона, и этот старый повитуха говорит, что все. «Зараз!» — несколько громче, наверное, для него сказал грибоед истока. «Зараз!» Левчук стоял за дверью и волновался, словно отец, волноваться которому уже не придется. Эта обязанность перепала им, его товарищам по войне, и теперь многое в отношениях Левчука к Клаве определялось его отношением к Платонову. Во всяком случае, Левчук чувствовал себя обязанным не столько ради самой Клавы, сколько для их погибшего начальника штаба. «Так кто там?» — нетерпеливо спросил Левчук. «Парень или девка?» «Мужик!» — каким-то незнакомым, подобревшим голосом сказал грибоед. «Хороши, детюк! Иди сюды!» С неожиданным, просто невероятным для него любопытством Левчук шагнул в ток и взглянул на небольшой сверток из парашютного шелка в руках грибоеда. Рядом в полумраке чужой соломенной постели, почти со страхом в измученных глазах, смотрела на них Клава. «Во, погляди! Аккурат, Платонов! Ага!» Маленькое сморщенное личико, плотно закрытые глазки, видать, что живое существо и ничего больше. Но чтобы подбодрить мать и сделать приятное ее повитухе, Левчук согласился. «Конечно, конечно!» «Во, нас опять трое мужиков!» — обычным озабоченным голосом сказал грибоед. «Чем только кормиться будем?» Левчук спохватился.